Глядя, как исчезает под самолетом Лондон, я думал о том, что сейчас совершаю. Вся наша жизнь — бесконечный выбор. Остаться дома или выйти прогуляться, пойти в кино или посмотреть телевизор, выпить чая или воды. Даже эти никчемушные выборы могут переменить всю жизнь. Что же говорить о выборе посерьезнее? Жениться или повременить? Сменить работу или остаться на прежней, переехать в другой город или в другую страну? Мне тоже приходилось выбирать, и я до сих пор не знаю, всегда ли делал правильный выбор. Но то, что я совершил только что, рисковало стать самым серьезным выбором в моей жизни. Да нет, дело, конечно, было не в том, что я не кинулся арестовывать Арину, как велели уставы ночного дозора и циркуляры инквизиции. Как маг вне категории, пусть даже мой ранг был несколько сомнителен и отражал скорее потенциал и чистую силу, чем опыт и мудрость, которые должны к силе прилагаться, я был достаточно свободен в своих поступках. Я мог, к примеру, заявить, что не считал себя способным задержать Арину, что было правдой, и решил потянуть время. Или, и мне тоже не пришлось бы грешить против истины, я мог аргументировать свой поступок необходимостью получить дополнительную информацию и выяснить, кто и как способен противостоять тигру. В конце концов, недавние события в офисе показали, что это вполне актуальная задача. Ну и сам факт двух пророчеств и моего собственного странного сна прямо-таки требовал дальнейшего расследования. Конечно, по хорошему счету, стоило бы сообщить о происходящем, ну, хотя бы Гессеру. Но и тут у меня было убедительное оправдание. Высшая ведьма, да еще и бывшая глава конклава, способна перехватить практически любые сообщения, даже связь ученика с наставником. Так что с официальной стороны я был более-менее в безопасности. Оправданий для своего поступка у меня найдется вагон и маленькая тележка. За собственную безопасность я, в общем, тоже не волновался. Клятву не вредить мне я с Ариной не требовал, но и оснований подозревать ее в чем-то нехорошем не имел. Уж если я с Завулоном совместно работал, то с бывшей ведьмой, а нынче светлой, как-нибудь поладим. Так что же меня тревожит? Симпатичная стюардесса-китаянка разнесла по салону бокалы с шампанским. Арина не поскупилась на билеты в бизнес-класс. Впрочем, с чего бы опытной ведьме испытывать нехватку в средствах? Арина, сидящая в соседнем кресле, свой бокал взяла. Я отказался и, поколебавшись, попросил коньяк. 14 часов полета. Времени хватит на все и выпить, и протрезветь. Утро начинало удаваться. «Не покажешь кубок?» — попросила Арина. Я не стал ломаться, достал сумку и извлек из нее артефакт работы Эразма. Арина некоторое время держала его в руках, потом покачала головой. «Не чувствую магии». «Я тоже. Но не все можно ощутить». «Это верно». Арина вылила в кубок свое шампанское, выпила, пожала плечами, поднесла кубок к уху, вслушалась, будто в морскую раковину. «Пробовал, — сказал я, — и пил из нее, и слушал. Мне кажется, Эразм знал, как пробудить пророчество, но не счел нужным пояснять». «Как ты вообще его убедил отдать эту чашу?» — с любопытством спросила Арина. «Подарок от Гессера помог». Я рассказал ей про наш офисный бонсай, переехавший жить к Дарвину. «Загадка на загадке», — выслушав меня, Арина пожала плечами. «Гессер — известный хитрец, но что он придумал в этот раз, ума не приложу». «Информация за информацию», — сказал я. «Расскажи про иного, к которому мы летим». «Зовут его Фан Виньян», — ответила Арина. «Собственно говоря, имен у него немало, но под этим он сейчас живет среди людей. Ему около 300 лет, он светлый, но в дозорах не состоял и не состоит». «Ранг?» — спросил я. «4-й». «Всего лишь?» — поразился я. «Конечно, 4-й ранг не пустяк, не способность к мелким магическим фокусам, как у 7-го. Но даже слабый иной за 300 лет подтягивается от своего первоначального ранга на 2-3 ступени. Выходит, при инициации Фан был совсем слабаком». «Что за снобизм?» — фыркнула Арина. «Сам-то давно на четвертом ранге числился?» «Лет 15 назад», — признался я. «Но меня и инициировали сразу, как иного четвертого уровня». «А он с самого низа шел», — подтвердила мой вывод Арина. «С седьмого уровня. Терпеливо шел. В 1925 году получил он должность хранителя императорского музея Гугун в Пекине. Великие иные там не требовались, китайцы власть уважают, на сокровища никто не посягал. Даже когда случилась Синьхайская революция». Арина посмотрела на меня и сжарилась. «А было это в 1911 году. Сокровища императорские особо не грабили. Жил бы себе Фан Виньян тихонько, да произошла в 1930 году странная история. Был у Фана друг, пророк. Слабенький, но все-таки пророк. Детали я не знаю, может, и не просто друг он ему был». Арина усмехнулась. «В общем, что-то такое парень напророчил, и свидетелем пророчества был только Фан. Почему-то ему пророчество не понравилось, а озвучивать его людям он не захотел. И за Фаном с его приятелем явился тигр. Они его, правда, называли не так, но по всем описаниям это был тигр. Я ждал. Приятель погиб, а вот Фан ухитрился что-то сделать. То ли уничтожил он тигра...» «Ну как же он его уничтожил?» — удивился я. «Он в Москву приходил только что». «А ты уверен, что тигр он один?» — улыбнулась Арина. «В общем, что-то Фан сумел сделать. Убил, отогнал, напугал, подкупил, не знаю. Но пророчество не прозвучало. Причем Фан потом сказал на допросе в ночном дозоре, что скорее разрезал бы сам себя на части и скормил тигру в бейдзинском зверинце, чем произнес бы то, что ему открылось. Когда мы все сопоставили и поняли, что слабенький китайский маг сумел отогнать тигра, решено было выяснить детали. Не то чтобы для конкретной надобности, но знание лишним не бывает». «Что же помешало?» «Распри, Антон. Для нас, ведьм, и мировая война, и революция были бедами почище, чем для других иных». «Почему?» «Мы, ведьмы, ближе к земле, к той стране, где выросли, где вошли в силу. Уже в 14 году трудно нам было собираться на конклаве, сидеть рядом русской ведьме и немецкой, английской и австрийской, а уж после революции, когда с одной стороны СССР, с другой все остальные, договариваться о чем-либо вообще невозможно стало. Потом я уснула, от подруг скрылась, из конклава ушла. Он развалился сам собой, видать, вышло его время. Так и не сделали мы ничего, а жаль». «Я-то стойкостью Фана не обладала, когда в 15-м году моя подруга пророчила, довела все до людей». «Но сделала все по-своему», — кивнул я. «Да. Сумела переспорить пророчество, спасти страну. Пророчество ее стало неверным, так и затерялось среди фальшивых предсказаний. Вроде как все у меня получилось. Но когда я узнала про Фана, крепко его историю запомнила. И когда снова в мир вернулась, начала искать его. Нашла». «Что он делает на Тайване? Неужели бежал от коммунистов?» «Нет, конечно. Ему человеческая идеология безразлична, как и нам. Но он хранитель императорского музея, понимаешь? А когда китайцы, те, что не коммунисты, в 1948 году стали на Тайвань отступать, они и сокровища вывезли, и Фан с ними. А что же ему делать? Так теперь и работает в Национальном императорском музее Гугун». «Он же в Пекине». «Нет. Там просто императорский музей Гугун, а это национальный». «А он расскажет?» — спросил я. Арина пожала плечами. «Силовое давление исключено, на всякий случай», — сказал я. «Ссориться с китайскими иными я не стану». «Я тоже не сошла с ума», — кивнула Арина. «Только лучше говори тайваньскими, а не китайскими. Это вежливее и правильнее». «Какие-то еще советы?» «Самые элементарные. Никогда не поднимай в разговоре тему двух Китаев. Хвали Тайвань, но не ругай Китай. Даже если разговор коснется этого, увильни от любых оценок. Это их внутренняя проблема, и иностранцам в нее лезть не стоит». Кстати, в материковом Китае, если занесет, следует вести себя так же. «Понял», — сказал я. «Воздерживайся от телесных контактов. Я не имею в виду секс. Просто старайся не вторгаться во внутреннее пространство, не касаться человека при разговоре, не похлопывать по плечу, не обнимать. Это невежливо». «Да, ты хорошо подготовилась», — сказал я. «Чем еще заняться пенсионерке?» — улыбнулась Арина. «Зато, может быть, совершенно спокойно на улицах. Преступность там очень низкая. И есть можешь что угодно и где угодно, из чего бы еда ни была сделана. Тайваньцы очень строго относятся к гигиене. Повар, у которого просрочена санитарная книжка или нарушены какие-то правила, садится в тюрьму на несколько лет, вне зависимости от того, отравился кто-то его стряпней или нет». «Мне это нравится», — сказал я, вспоминая московские ларьки с шаурмой, где одетые в грязные халаты повара стругают с гриля мясо непонятного происхождения. «Как они этого добились?» «Жестокой диктатурой», — усмехнулась Арина. «Ты ж большой мальчик, должен понимать, что четко работающий транспорт, порядок и безопасность на улицах, вежливые люди и хорошая медицина — это все достижения диктатуры». «О да, Лондон тому примером», — саркастически сказал я. «Конечно. Просто у англичан период диктатуры уже кончился. Больше не огораживают земли, выгоняя крестьян из дома, и не вешают детей за кражу носовых платков. Больше не продают в Китае опиум под дулами пушек, подсаживая на него четверть населения страны. Больше не выкачивают сокровища из колоний. Британцы хорошо потрудились для диктатуры и заслужили право на демократию, толерантность и плюрализм». «Интересный взгляд на мир», — сказал я. «Честный», — отпарировала Арина. «Сам знаешь, джентльмен к западу от Суэца не отвечает за то, что делает джентльмен к востоку от Суэца». «Да что там, британцы? А ну-ка вспомни, чем из истории нашей страны ты можешь гордиться? Военными победами? Присоединением территорий? Полетами в космос? Заводами и электростанциями? Могучей армией и всемирно известной культурой? Так все оно, Антошка, сотворено при тиранах и диктаторах. Санкт-Петербург и Байконур, Чайковский и Толстой, ядерное оружие и Большой театр, Днепрогэс и БАМ». «Ты не как старая в коммунисты подалась», — буркнул я. «С какой стати?» — фыркнула Арина. «Я про твердость власти, жесткость ее, если угодно. Политические гримасы меня не интересуют». «Ну а к чему все эти достижения, если Санкт-Петербург был построен на костях, а в Советском Союзе нельзя было купить туалетной бумаги?» Арина улыбнулась. «Да к тому же, что европейские колонии в Африке и Азии, английские огораживания с разорением крестьян, американские рабы на хлопковых полях и вечные кровавые войны по всему миру. Вначале страна жиреет и процветает, не путай с народом, речь идет именно о стране. Потом правители мягчеют, народ расслабляется, и начинается спокойная вольная жизнь. Римские легионы уже не маршируют по приказу Рима, а спокойно загнивают в какой-нибудь Иудее. Аристократия предается своим порокам, народ своим. Разница только в цене шлюх и гастрономических изысках. А под боком уже подрастают злые, голодные и связанные единой жесткой волей, которые смотрят на бывшую могучую державу, как на вкусный обед. И тут уж два варианта. Либо страна встряхнется и снова начнет жить, хоть народу от этого придется, ох, как несладко, либо страна умрет. Вместе с народом, конечно. Станет частью той самой диктатуры, от которой ушла и к которой не хотела возвращаться. Вечный круговорот силы и слабости, жесткости и мягкотелости, фанатизма и терпимости. Повезло тем, кому выпало жить в начале эпохи покоя, когда и аристократ уже не может затравить простолюдина собаками, и простолюдин не отстаивает свое право бездельничать. Это и называют «золотым веком». Только длится он куда меньше. «А может быть, счастливо то общество, где этот баланс достигнут?» — поинтересовался я. «Конечно», — кивнула Арина. «Только он не может быть достигнут надолго. Я как-то спорила об этом с одним питерским студентом. Смышленый был парень. Объясняла ему, что общество, оно балансирует на лезвии бритвы. С одной стороны вялость и смерть, с другой — жесткость и жизнь, и хорошо бы пройти посередине, да только долго на лезвии не устоять. Но он так и не согласился, упрямый был и в коммунизм сильно верил. Да, насколько я понимаю, он так и не согласился, задумчиво сказал я. Ладно, Арина, я не готов спорить. Угу. Ты тоже не согласен, кивнула она. Понимаю. Это молодость, Антон. Не беспокойся. Она пройдет.